Глава 17. На следующий день погода выдалась солнечная, и занятия по физкультуре решили провести на воздухе. В одном из внутренних дворов Ордена раскинулся огромный амфитеатр, куда нас вывели. В середине футбольное поле. Вокруг несколько беговых дорожек. На разной высоте над полем парят кольца, тоже разных диаметров. Недалеко слева какие-то обугленные мишени, и трое адептов усердно швыряют в них огненные шары. «Ого!» — впечатленно присвистнул Мирча. «Такое только в ММОРПГ на компе играл. Чтоб с таким визуалом!» Из сказанного поняла только союзы и междометия, но посыл уловила. Тренер хлопнул в ладоши и скомандовал. «Проходим вон туда. Другая группа абитуриентов уже готова. Играть мы должны были в игру «Шейно», что с коварканского означало «успей раньше». Тренер объяснил правила. Две команды борются за шар из уплотненной пыльцы сильф под названием сифр. Его нужно забрать у игроков противоположной команды и забросить в небольшую воронку, в произвольном порядке летающую над полем. «Так», — проговорил тренер, — «все помним, пока магические способности не применяем. Вы еще не адепты, и дары нестабильны». Все промычали досадное «угу». По правилам игры «Шейно» пользование магией не возбраняется и даже приветствуется. Попробуй без магии закинуть сифр в воронку, когда она в 5 метрах в воздухе, а за тобой гонится толпа игроков. Но нам пока упростили задачу, и воронка не поднимается выше 2 метров. Прежде чем начать игру, тренер провел разминку обеим группам. «Очень важно разогреть мышцы», — говорил он, крутя тазом то в одну, то в другую сторону. Мы повторяли за ним. «Холодная мышца не имеет нужной эластичности и при нагрузке может травмироваться». Как всегда, послышался недовольный голос Навариуса. «Мы сюда за дами пришли вертеть или играть?» «Успеете», — оборвал его тренер. «Мне потом не хочется отчитываться перед вашими родителями, почему дорогой отпрыск сломал хвост или надломил рог». И все терпеливо разминались. Вообще, в прежнем мире на уроках физкультуры я частенько отсиживалась в раздевалке под разными предлогами. Мне не нравилось ни то, как вели себя одноклассники в зале, ни игры, ни кожаные мячи, которые больно прилетают в руки. Сейчас тренер уверял, что сифр довольно приятный на ощупь, и даже учитывая скорость полета, в ладонь приходит мягко. Все дело в пыльце сильф. Пришлось поверить. «Так, достаточно», — проговорил тренер и повел к игровой зоне. «Попрошу только стараться не выбрасывать сифр за пределы игры. Сегодня плановое занятие и магические ограничительные поля не ставили. А в амфитеатре тренируются и другие адепты, сами видите, не надо им мешать». В подтверждение он кивнул на снаряды по краям поля. Мы, как один, повернулись к обугленным мишеням с 3 адептами. Еще дальше заметила 2 парней, которые поочередно превращаются... «О, они оборотни!» В дальнем краю какой-то громила в боксерских перчатках, вроде тролль, мутузит непомерно большой манекен. В общем, все поняли. Эта тренировочная площадка не для нас одних. Нашу команду из 10 игроков распределили по полю. Мы с Наоки встали поближе, чтобы страховать друг друга в случае чего. Мирча тоже оказался неподалеку и провозгласил себя нападающим. Понадеялась, что Никола выберет позицию где-нибудь подальше, но мои надежды не оправдались. Встал буквально следом за драконом, который в паре метров от меня. «Ничего», — подмигнула мне Наоки, — «тут слишком много народа. Не будет он ничего такого делать». Я хотела напомнить ей о ситуации в кабинете темной магии, но тренер подал сигнал, и игра началась. Никогда я еще так не бегала, не уставала и не испытывала такого драйва. Оказалось, гоняться за кем-то, выхватывать сифр, убегать, швырять его в воронку — самый классный спорт в мире. Мы бегали, кричали друг другу что-то бодрое, переживали и радовались, как на настоящем матче. Кажется, тренер говорил, что такие проводятся. Наша команда вела 6-4. Я лично забросила 3 сифра и безумно этим гордилась. Хоть что-то у меня получается. Еще 2 принадлежали Николе и 1 Мирче. Навариус жутко бесился, что не смог закинуть ни одного. «Не переживай», — ободрил его тренер, хлопнув по плечу на 2-минутном перерыве. «Не у всех сразу получается. Будет еще 2-й сет». «Просто Вивиана меня все время подрезает», — свалил Навариус свои спортивные неудачи на меня. «А ты ногами быстрее двигай!» — предложила я и улыбнулась, чтобы демон, не дай бог, не подумал, что я издеваюсь. К счастью, он успел остыть, тоже улыбнулся, показывая белоснежные клыки, а тренер довольно глянул на меня. «У мисс Вивиан действительно хорошо получается. Если поступите, подумайте о месте в команде». Предложение от спортивного тренера мне не поступало никогда в жизни. И теперь просто рот раскрыла. «Я в команде? То есть у меня действительно получается?» «Это еще надо поступить», — окатил меня ледяным ушатом реальности Никола. Впервые после того случая заговорив со мной. Тут же вмешалась Наоки, как всегда заняв место между нами. «Ник, отстань!» — проговорила она. Он попытался продолжить. «Вив, слушай, может, поговорим уже? Сколько можно?» «Никола, ты глухой?» — не отступала Наоки. «Отстань!» Сейчас я как никогда мысленно благодарила ее, потому что общаться с Ником определенно не готова. И не знаю, буду ли. Я не раз думала, что могло им двигать в тот знаковый день, но каждый раз все сходилось на его личных желаниях. Пара минут перерыва кончились. Тренер, до этого что-то объяснявший другой команде, подошел и потер ладоши. «Ну что, еще сет?» «Только у той команды минус один. У драконицы началось спонтанное превращение. Пришлось срочно увести. Вон». Он кивнул в бок. Все повернулись в сторону охваченной пламенем девушки, которую под руку ведет какой-то мужчина в кожаной одежде. «С ней все будет хорошо?» — тревожно поинтересовалась Наоки. Тренер кивнул. «Конечно, сто раз такое видел. Драконица, дамы, эмоциональные, перенервничала, и начался оборот. Вы как, сыграете 10 на 9? «Посижу в запасных», — предложила я. После этого короткого разговора сталкиваться с Ником на поле не хотелось. «А вы уравняете количество игроков». Тренер впечатленно хмыкнул и спросил. «Не расстроишься? Вроде как талант у тебя, а сидеть невидимкой на скамейке». Я улыбнулась. «Не расстроюсь». Много он знает о моей невидимости. Оставив команду и Николу, который попытался тоже слиться из игры, но тренер не пустил, я направилась к лавочкам. Там пусто и спокойно, как раз то, что нужно. Сейчас бы воды, но намека на кулер или что-то вроде этого не нашла. Пришлось смириться и, изнывая от жажды, ждать конца игры. Какое-то время наблюдала сначала за игрой, но отсюда далеко, присматриваться, только глаза щурить. Затем смотрела, как три адепта швыряют огненные ледяные шары в мишени. Когда и это надоело, встала и пошла бродить вдоль лавочек. Места для этого здесь предостаточно. Удалившись от основного скопления абитуриентов и адептов, я совсем расслабилась. Как же все-таки иногда хочется побыть одной, когда Ник не сверлит своими угольными глазами, но долго наслаждаться уединением не дали. Впереди на площадке, рядом с беговой дорожкой, заметила какого-то адепта. Он тоже тренируется, кажется, в боевых искусствах. Во всяком случае, с такого расстояния он похож на Нео из «Матрицы». Движения четкие, резкие. Иногда вокруг завихряются синие и голубые потоки. Красиво. Заглядевшись, я приблизилась. И только тогда дошло. Это ведь Александр. Тренируется подальше от всех, в гордом одиночестве. Конечно, а как же еще? Я выругалась на себя. Почему сразу не догадалась? Кто еще может крутиться в потоках воздуха? Так выверено совершать удары по невидимому противнику. Ну и, естественно, я не была бы собой, если бы не наткнулась на него. После всего, что между нами происходило, и его странного разговора с братом, наверное, стоило внять его совету и держаться подальше. Хотя я и держусь, а территория поля ему не принадлежит. И все же на Александра я загляделась. Во всяком случае, пока никто не видит, и он в том числе. Он продолжал тренироваться, не замечая никого. Такой сосредоточенности раньше не встречала. Круто. Незаметно я пробралась к лавочкам и, поднявшись на третью, села. Не то чтобы меня тут не видно, но Вассервальд вроде увлечен ударами и вихревыми потоками и голову не поднимает. Какое-то время я сидела и делала вид, что просто отдыхаю. В конце концов, разве не могу я посидеть на лавочке? А то, что рядом тренируется Александр Вассервальд, это случайность и вообще не мои проблемы. Убеждать себя, что не интересуюсь им, получалось не очень. Это сложно, учитывая все его выходки. Но я пыталась. Минут через 15 небо затянулось тучами, тяжелыми и наполненными. Я покосилась на команду. Игра в шейно в самом разгаре, и, похоже, перспектива промокнуть никого не пугает. Интересно, Александр мог бы разогнать облака? Он ведь воздушник. Небо зарокотало. Александр в этот же момент поднял голову и посмотрел на меня. Пошевелиться я, конечно же, не смогла. И застыла, как дура, таращась на него. Картина маслом. Я, пустые лавки, Вассервальд и наползающая гроза. Ожидала чего угодно. Удара воздушной волной, крика, злобного оскала, в конце концов. Но Александр вдруг просто развернулся и быстро направился к выходу с поля. Это задело больше, чем крики и попытки выдавить воздух из моих легких. Больше так продолжаться не могло. Сколько еще он будет вести себя так, будто я сделала что-то ужасное? Испортила курсовую, сломала любимую волшебную палочку. Самое время выяснить все. Спрыгнув с лавочки, я поспешила за ним. Александр успел уйти довольно далеко и догнала его уже в переходе с поля в корпус. «Подожди!» — окликнула я. Он, конечно, не остановился. Меня это снова зацепило, но если решила выяснить, значит, надо идти до конца. «Александр!» — снова позвала я и догнала уже бегом. На этот раз Вассервальд все же остановился. Высокий, неприступный, подбородок вперед. По-моему, он слишком выпятил челюсть. «Чего тебе?» Его голос прозвучал, как всегда, бесстрастно, ровно и эхом убежало по коридору. Я отдышалась и проговорила. «Слушай, у нас с тобой как-то не заладилось?» «Ты преувеличиваешь», — оборвал он. Вся моя собранность и решимость как-то сразу потухли. «Разве?» После мига замешательства поинтересовалась я. «Твою попытку пришибить меня в библиотеке трудно назвать дружеской болтовнёй». Я не хотела провоцировать Александра, но глаза его все же недобро сверкнули. На всякий случай отшагнула. «Это из-за Каролины?» — спросила я. «Кто знает, может, она разносит обо мне разные слухи». Вассервальд недовольно посмотрел на меня. «А она тут при чем?» «Ну, она разве не твоя девушка?» Я пошла ва-банк, надеясь одним разом все выяснить. Хотя Никола говорил, что Каролина пытается подкатить к Вассервальду, а тот нос воротит. Но мало ли, удалось, и напела про меня всяких гадостей. Вассервальд нахмурился. «Она не моя девушка». Не знаю почему, но это обрадовало. Значит, Каролину снова послали на все четыре стороны. Но радость моя быстро потухла, как только заметила, как быстро темнеет лицо Александра. «Давай начнем заново, а?» — предложила я и покосилась в сторону, на всякий случай, вдруг придется убегать. «Незачем», — резко сказал Александр. И меня прорвало. «Да?» — выпалила я, чувствуя, как захожу за очень опасную грань, но остановиться уже не могла и не хотела. «Нам еще учиться вместе, забыл? Так что твои просьбы не попадаться на глаза вообще не в кассу, ясно? Ты сам постоянно передо мной маячишь. Я тебе ничего не сделала и не заслуживаю такого обращения, понятно? Как минимум ты обязан объяснить, чем я тебя так бешу». Желваки на лице Александра заходили ходуном. Ноздри раздулись, мне показалось, он готов накинуться на меня прямо сейчас и стереть в пыль. Но каким-то чудом удержался, даже с места не двинулся. «Я тебе ничего не должен», процедил он. «А я думаю, должен». В следующий момент его пальцы сжались у меня на щеках, а лицо нависло над моим. Я даже не успела испугаться, так быстро все произошло. «Не провоцируй меня, Вивианна!» Прохрипел он мне в лицо. «Я и так держусь из последних сил». «А то что?» — выдавила я сквозь сдавленные по бокам губы. «Надо же, он даже имя мое знает». Не могла сказать, что стало страшно, но почему-то внутри поселилась твердая уверенность. Он мне ничего не сделает, не сейчас. Думать так абсолютно нелогично. Но мысль плотно засела в голове. Александр оскалился и приблизил лицо еще ближе к моему. «Ты не представляешь, с чем играешь», — глухо произнес он. И я ощутила на лице его дыхание. «А я не играю», — снова пролепетала я сдавленным ртом. «Вот дурочка!» — прошипел он. «Уходи, не лезь ко мне, поняла? Тебе же лучше!» Пока я пыталась понять значение слов Александра, его взгляд скользнул к губам, и на секунду показалось, что слишком долго там задержался. Но тут же резко отклонился, разжав пальцы. а в следующий момент я уже смотрела на его удаляющуюся спину под гром и грохот дождя.